Глава 21. Ксения. «Это сюрприз для мелких проказниц, которым я задолжал», — загадочно улыбается Демид. «Анфиса Альбертовна, можете не переживать за свое детище. У него будет отличный сосед. Все для развития детей. Вам понравится». «Проказниц?» — переспрашивает деловая женщина. «Вот же пигалицы непоседливые!» В этот момент восклицает Надежда Павловна. «Они уже тут, как тут». «Я про них», — указывает Демид Анфисе Альбертовне на двух знакомых девочек, что подбежали к месту стройки. Одна пытается выпросить шуруповерт у рабочего, вторая уже что-то вырисовывает на светлом полотне временной перегородки. Надежда Павловна, отдав нам Даню, направляется к проказницам. А Демид, попрощавшись с Анфисой Альбертовной, снова сажает сына на плечи и тянет меня в сторону лифта. «Для чего мы здесь?» Интересуюсь, когда оказываемся в помещении на последнем этаже. Даже не верится, что бывает такое жилье. Тут только от простора светлой гостиной с панорамными окнами вместо стены дух захватывает. Еще и второй этаж есть. И все так современно и модно обставлено. «Чтобы вместе жить», — отвечает Демид. Задираю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. И вижу, мужчина искренен. «Ты уверен?» — тихо спрашиваю его. Снова появляется эта робость. Не хочется спугнуть счастье. Просто сложно поверить в происходящее. Боюсь, что все это навеянная сказка, и любимый мужчина окажется сном. «Никогда не был так уверен, как сейчас». После этих слов Демид прижимает меня к себе и бережно целует в макушку. «Давай выберем для Дани комнату», — предлагает мужчина. «Хочу, чтобы вы уже сегодня остались здесь, со мной». Апартаменты оказываются еще больше, чем представлялось по первому взгляду. Для Дани там вообще раздолье. Я словно на экскурсии, где мне открывается много нового и неизведанного. Чего стоит балкон, на который можно выйти из мастер-спальни и второй гостиной, что располагаются на втором этаже? Только это не совсем балкон. Целый двор под открытым небом на крыше небоскреба. Тут имеется что-то типа небольшого бара с элементами кухни. Навес с диванчиками и шезлонгами. Клумбы с растениями. Тропинки между участками с газоном. Огромный бассейн. Он расположен прямо на краю крыши, а одна из его стен является стеклом, за которым пропасть и видно улицу. Я старалась, чтобы мой сын ни в чем не нуждался. Давала ему лучшее, по моим финансовым возможностям. Но с возможностями Демида теперь у нашего ребенка точно будет все самое лучшее. Комнату для Дани выбираем соседнюю с мастер-спальней на втором этаже, где устроимся мы. Демид тут же организовывает перенос всех моих и ребенка немногочисленных вещей из другого номера. А я кормлю нашего малыша. Приходит время дневного сна. Укладываю Даню в детскую кроватку, занесенную на время в нашу спальню. Тот быстро засыпает. Когда смотрю в панорамное окно, ко мне со спины подходит Демид. Обнимает и прижимает к себе, целует в шею, отчего по телу бегут мурашки. «Мы тут всегда будем жить?» Глядя в окно, задумчиво спрашиваю его. «Первое время точно», — отвечает Демид. «Сейчас нужно башне уделять как можно больше внимания. После, как все упорядочится, можно и переехать, если захочешь. У меня отличный дом в пригороде». «А ты не пожалеешь, что связал со мной свою жизнь?» Не получается удержать вопрос в себе. Он очень беспокоит. «Вдруг мы тебе надоедим?» «Это любимое блюдо может надоесть, если им постоянно присыщаться. А от солнышка над головой и свежего воздуха только идиот станет отказываться. Я похож на идиота?» Улыбаясь, качаю головой. «А ты, Даня, для меня?» Продолжает мужчина. «Важнее, чем солнце и воздух». Непроизвольно издаю смешок. «Ты чего?» — недоумевает Демид. «Тебе не к лицу романтические речи», — честно отвечаю. «Так ты и не видишь моего лица», — парирует мужчина. «Спиной ко мне стоишь». «Не вижу», — соглашаюсь, но представила. «Хм, а вот это к лицу?» После этих слов Демид разворачивает меня лицом к себе. Еще сильнее прижимает к своему телу, скользя руками по моему. Впивается в губы. Я моргнуть не успеваю, как оказываюсь на широкой кровати.